Тут уже без проворства воина им было никак не обойтись, в чем Артур и упражнялся, согревая бесконечно появляющихся скелетов вокруг себя. Приняв перед сражением зелье стальной кожи и зелье ускорения, Артур выставил впереди себя щит и наносил удары по черепам монстров из-за него, разбивая их на части. В этом кругу земель смерти, некогда бывшим обителью первородных монстров хаоса, игровая механика все еще сохранялась, давая герою преимущество перед нежитью в силе и уровне. По расчетам Артура, волна расцветания мира сюда давно должна была докатиться, ведь они с Айлиной обошли эти земли внушительным полукругом, распространяя свое влияние. Но что-то все же было здесь не так, и он не понимал, что именно. Монстры сохраняли названия над головами, однако не соответствовали им, будто подвержены нескольким силам воздействия. Но если это так, то не значит ли это? И тут Артура осенило. Эти территории в истории Вертами навсегда занимали обособленное состояние. На них укрылись монстры первозданных земель хаоса. И на моей карте они были скрыты до последнего момента, пока мы не зашли на них. Не значит ли это, что вся жизнь на них подчиняется контролю кого-то другого, кто создал мир хаоса? Не значит ли это, что могут существовать в этом мире два героя, одновременно влияя на его развитие? И зайдя сюда, я невольно стал смешивать свое влияние с неизвестным пока еще мне кем-то другим. Идея была сумасшедшей, безумной, невероятной. Но именно это и делало ее реальной. Становилось понятным наличие агронограницы мира и существование народа зверолюдей, не живущих в Вертамине. Как это всегда бывает, Артур начал перебирать в памяти необъяснимые моменты, что происходили с ним в его приключении, и пытаться подогнать их под ставшую почти реальной, невероятную догадку, и совершенно забыл об окружающих его агрессивных скелетах и своих друзьях. В себя он пришел от вскрика Айлины и от слитного удара десятка мечей монстров об его щит. Подняв свой щит, Артур с силой нанес им удар перед собой, ломая наседающим монстрам их тела и отбрасывая назад, а затем обернулся, ища глазами эльфийку, а увидев, принялся дробить скелетов с удвоенной яростью, ругая себя за то, что позабыл о своей принцессе, но что-то уже изменить был не в силах. Зомби этих земель не обладали человеческим интеллектом, но были не обделены смекалкой, которая сильно помогала этим медлительным монстрам в сражении с более быстрым врагом. Пока девушка оборонялась от них, прикрывая героя со спины, группа из пяти зомби вылезла из-под земли прямо за ее спиной. Заметив это, она вскрикнула и попыталась отстреливаться, но вблизи совершенно ничего не могла с ними сделать. Кураж, в три прыжка подскочив к ней, на ходу становясь громовым защитником, оглушил молниями двух и схватил пастью третьего монстра, когда два оставшихся нанесли Айлине страшный удар своими когтистыми руками. Ей конец, она снова погибнет. Артур разинул рот, не веря своим глазам. Эльфийка сделала сильное сальто назад, отстраняясь от уродливых страшных когтей и взлетела. У нее не появилось крыльев или иных приспособлений, девушка как бы оторвалась от земли и воспарила, зависнув в нескольких метрах над землей. Монстры удивленно опустили руки, издавая обиженные вопли вслед упущенной жертве, не замечая, как со спины подскочил кураж, добивая врагов своей хозяйки. Что это было? Я опять не изучил ее вновь обретенные умения, со мной раньше такого никогда случалось, чтобы я в исследовательском рейде перестал контролировать сопартийцев и окружающую обстановку, а за это приключение уже несколько раз. Как это теперь скажется на нашей с Айлиной миссии? Я сказал нашей, Артур в перерыве между непрекращающими лезть изо всех щелей дома зомби с легкой гордостью бросил взгляд на своих друзей, осознавая, насколько они стали ему близки. Команда с каждым днем становится все сильнее и дружнее. Может, ну его, этот выход, чем здесь плохо остаться? Что есть у меня там, чего нет в Вертамине? Квартира, дом и тут есть, компьютер с играми. Да тут похлеще будет, чем в любой придуманной игре. Вот только родителей мне их очень не хватает, это факт. И громогласного отца с его грубоватыми шуточками, и всегда заботливой мамы. Они разошлись, но для меня всегда будут семьей. Зато тут у меня есть друзья, есть уважение, есть стремление. Я вконец запутался. Если бы принцесса эльфов была в пылу боя более внимательна и старалась почаще с пользой применять свое уникальное эльфийское видение, то очень бы удивилась. Метрах в 100 от места сражения она смогла бы заметить могучую фигуру сказителя. Он стоял неподвижно, глядя в их сторону и удовлетворенно кивал своим мыслям. Из-за сухого дерева вышел зомби и злобно направился в его сторону, но в 2 метрах от него остановился, как бы пребывая в растерянности перед целью. Сказитель, не отвлекаясь, поднял правую руку и сделал легкое движение, словно отмахиваясь от назойливой мухи. Зомби печально провыл, развернулся и пошел куда-то в сторону, ища себе новую жертву. Могучий гном еще несколько минут постоял неподвижно, потом провел левой рукой перед собой сверху вниз и шагнул в образовавшийся дымный овал. На поляне стало тихо, был слышен лишь звук сражения где-то в районе деревянных домов. Насколько же отвратительны эти зомби. Сражение давно закончилось, а ее все еще передергивало от противных воспоминаний. Как вообще может существовать что-либо подобное в божественном мире? Мало того, что они живут, отрицая все законы природы, так еще и когда-то ведь были живыми существами. У нее в голове не укладывалось, как кто-то может так издеваться над умершими. Хотя более странным казался сам факт их существования. В Вертамине все умирали, исчезая, как бы возносясь в мир Создателя. Как можно оживить умершего, если его тела после смерти просто нет? Передумав многое, эльфийка печально констатировала, что рассказ Артура – правда. Только объяснение, что Вертамин создан богами как ненастоящий мир, может объяснять существование таких созданий. Но как же ей не хотелось в это верить. Они довольно быстро продвигались вглубь мертвых земель, хотя монстры по пути встречались далеко не слабые. Теперь, когда она немного понимала видение Артуром всего вокруг, ей было проще осознавать его оценку силы и возможностей монстров. Последнее сражение заставило их изрядно напрячься, чтобы победить. Монстры лезли из земли в огромном количестве и были значительно сильнее их. Зомби, скелеты, а потом добавились упыри, бросавшиеся на них из укрытий. Вытянутые, с отвратительно изуродованными метаморфозами телами, они умело скрывались и проворно выскакивали из засад, пару раз застав друзей врасплох. К обеду они столкнулись с умертвием. Это был, на первый взгляд, совершенно обычный скелет, только немного выше и одетый в ржавую кирасу. Шлем и длинный меч дополняли его обмундирование. Разница проявилась, когда они его атаковали. Он не убегал и не нападал, а изучал их своими пустыми глазницами, легко уклоняясь от замаха героя. Уже позже Артур объяснил, что умертвие – это нечто, вроде мини-боссов, очень сильные и почти неуязвимые командиры, обладающие неживым, но не менее опасным разумом. Тогда Айлина этого не знала и тщетно пыталась его остановить, посылая свои стрелы вместо соединения черепа и тела, лишь сумев невольно отвлечь чудище на себя. Артур что-то крикнул, мгновенно принимая стойку перед ней и спасая от чудовищного удара невероятно огромного меча у мертвия. Щит героя выдержал, но их отбросило ударной волной назад. Тогда он напомнил ей о силе, способной одолеть десяток скелетов. «Используй гром небес, иначе нам его не одолеть». Гром небес было очень сильным учением, имеющим в своей основе магию, хотя и очень опустошающим выносливость того, кто его использовал. Они с Артуром еще долго тогда удивлялись, когда Айлина им овладела и применила. В мире без магии родился такой волшебный выстрел. Наверное, все потому, что она королевских кровей. А Наталин, конечно, помог им с пониманием, что магия никуда и не уходила. Ее просто нет для этого героя. Но гордости Айлины это нисколько не уменьшило, даже наоборот. Она кивнула Артуру, и тот вновь закрыл ее своим щитом. Подготовка к выстрелу требовала времени. Принцесса эльфов закрыла глаза, и ее тело наполнил свет. Он теплой водой растекался по ней, а потом как бы втянулся весь в одну точку. Державшая лук рука стала, точно раскаленное пламя, а потом весь этот свет перетек в стрелу. «Я готова». Артур убрал щит и пригнулся. Сияющая ярче солнца игла, быстрее ветра, устремилась к умертвию. Стрела легко пронзила череп врага и разорвала его на мелкие куски с гулким костяным треском. Тут же накатила дикая усталость, и девушка упала на землю. Выстрел сразу лишил ее сил, так что теперь она на несколько часов была беззащитна, как ребенок на попечении родителя. Хотя эта мысль ее теперь даже согревала, ведь Артуру придется поддерживать свою спутницу и даже нести на руках. Остается только надеяться, что опасных монстров какое-то время не будет, и мы дойдем живыми до ночлега. Почти час она набиралась сил на руках героя. Монстры после умертвия, и правда, стали реже попадаться, словно лишившись своего покровителя они решили попрятаться, и оставили попытки остановить чужаков. А чуть позже Айлина услышала радостный голос Артура. «Мы дошли до второй скрытой части». Он поставил ее на землю и сел на валун. Кураж лег рядом, устав от долгой дороги по вымершим землям. Она посмотрела туда, куда он указывал, и увидела такую же безлюдную степь. Как ей показалось, различий между этим местом и тем, куда они идут, никаких. Но разбираться с этими деталями силы и желания все еще не было. Он ее понял правильно. Может, устроим здесь ночевку, а туда пойдем завтра? До ночи еще далеко, да и неизвестно, что тут бродит, когда стемнеет. Лучше пойти сейчас. Твоя правда? Он задумчиво смотрел куда-то в пустоту. Тогда идемте, возможно, до ночи одолеем второй круг. Особых проблем там и я, вроде, пока не наблюдаю. Он встал и потянулся, затем подал ей руку. Она устало протянула ему свою, но стоило ей до него дотронуться, как тут же накатило ощущение близкой смертельной опасности. Что это? Вокруг никого? Откуда такой страх? Или это предвидение будущего? Никаких монстров они больше не встречали, кругом была безжизненная сухая земля. Даже редких деревьев на этом участке не было, хотя подозрение вызывала земля под ногами, вся поверхность которой была усыпана странными большими норами, но из них до сих пор никто не появлялся. Путники не сразу заметили дуновение ветра. Осознание подступающей опасности пришло только, когда ветер уже довольно плотным потоком обдувал их, поднимая тучу песка от земли до небес. Идти стало тяжелее. Плотные потоки воздуха сбивали с ног, обжигая горячим песком и застилая глаза. Артур наспех смастерил повязки на лица из своей запасной одежды, но песок все равно забивался в нос и рот, имея странный, неприятный привкус. Что-то не так с этим ветром и песком. Я чувствую, как силы оставляют меня. Голова болит, ноги будто наполнены тяжелыми камнями. Айлина чувствовала, что теряет сознание, изо всей силы сжимая руку Артура и прячась за его спиной от встречного ветра. Смотреть вперед бессмысленно, там лишь пелена раскаленного песка. И вдруг ее слух уловил странный писк. В непроницаемой стене песка что-то рядом пищало, и, кажется, прыгало. И это что-то приближалось. Все ближе и ближе слышался равномерный писк. Айлина попыталась осмотреться, но из-за песка невозможно было понять, кто это и откуда движется. Страх волной накатывал в ее сознании. Сердце стучало оглушающим барабаном, заставляя дрожать все тело. Кто это? Как от него отбиваться в таком песке? Что вообще происходит? А-а-а! Ногу обожгла резкая боль. Она схватилась за раненое место и почувствовала под рукой нечто извивающееся и холодное. Кто меня кусает? Эльфийка попыталась оторвать непонятное существо от своей ноги, но оно лишь сильнее продолжало извиваться, вгрызаясь в девушку, и нога резко стала неметь. Айлина с ужасом поняла, что не чувствует тела, и рухнула вниз, разжав руки. Удар о землю оглушил ее, и последнее, что она видела, была голова Артура где-то далеко. «Найди меня, пожалуйста». Глава 39. Возвращение в Заречье. Артур открыл глаза и увидел Дениса. Гном расслабленно сидел рядом на поваленном дереве и задумчиво жевал травинку. Вокруг шумел лес, светило солнце, пахло ромашками. «Айлина». Артур попытался подняться, но тут же рухнул обратно на землю. Слабость во всем теле не давала возможности даже просто двинуть рукой, не то чтобы встать. Но эльфийку он увидел. Та лежала метрах в трех в стороне, так же, как и он, на траве и, судя по всему, спала. Кураж без движения лежал рядом с ней, положив голову на тонкую девичью руку. Артур обернулся обратно к сказителю. Что с ними? Денис добродушно посмотрел на девушку и собаку. Да просто спят. Вы были сильно отравлены. Пришлось вас перенести подальше оттуда. Только сейчас Артур понял, что они не в мертвых землях. Такие деревья могут расти лишь в одном месте, на востоке Заречья, где они с Айлиной выполнили не один десяток квестов. Но как он перенес двух не самых легких путешественников и собаку на сотню километров, к людям? Кто же ты такой, Денис? И как сумел найти нас там, в песчаной буре? Видя усмешку сказителя, Артур тут же отбросил желание спрашивать, прекрасно осознавая, этого он не скажет, читая в голове его вопросы наперед. Но не зря же гном их спас и сейчас сидит рядом. Значит, назрел необходимый обоим разговор, этот проныра не приходит на встречи просто от скуки. Спасибо, и за спасение, и за то, что сюда принес. Да будет тебе, герой, Денис улыбнулся во все 32 ослепительных зуба. Ты помогаешь моему миру, не могу же я позволить тебе погибнуть. Тем более, что все равно мимо проходил, вот и оказался в тот момент рядом. Мимо, я бы сказал, что забрести туда, не самая приятная вещь для любого жителя Вертамина. Кстати, во время песчаной бури там еще кто-то был. Сказитель потер тыльной стороной ладони пушистые усы и внимательно продолжал смотреть на лежащего без сил молодого человека. «Везде есть жизнь, но не все формы жизни безобидны, Артур. Рано вы туда пошли, ребята, не узнав ничего про те земли». Денис ворчал так успокаивающе, что Артур даже испытал ностальгию, ведь именно так же бурчал его дедушка, если внук что-то натворил. Он потряс головой, стараясь мыслить ясно. Слабость постепенно проходила, значит, Денис их заодно вылечил. Кроме того, как-то вынес из смертоносного песчаного бедствия, сам при этом нисколько не пострадав. Что ж, как ранее он был загадочной фигурой в мире игр, таким же остался и в Вертамине, это факт. Появляется он каждый раз не случайно, значит, они опять заслужили упорным трудом очередную долю правды. «А чем бы тебя таком спросить, загадочный гном?» «Денис, мы тут видели Анатолина». Начал было он, но гном удивленно перебил. «Он еще жив?» «Не знал, не знал. Давно с ним не виделись. Почитай, с магических времен. Кто он? Как связан со всей этой историей о героях?» Денис усмехнулся. «А ты сам не догадался? У каждого героя в этом мире появляется спутник. Любопытное свойство человеческое – искать собеседника и помощника, но сейчас нам это на руку. У тебя вот Элина, а у предыдущего героя – Анатолин», – выговорил ошалевший Артур. «Анатолин, правильно. Вы, герои, в значительной степени влияете на окружающих вас жителей, а особенно на близких спутников. После первого героя мир погрузился в сон, и никто ничего не вспомнил. А вот второй сумел очень изменить своего друга, и тот, как я вижу, выжил в водовороте забвения. Вот уж не ожидал. Ай да мастеровой, Денис, ведь второй, да и первый герой, уходили в мертвые земли. Как же они проходили сквозь песчаную бурю? Ты правильно понимаешь, что пройти там невозможно обычному человеку. Для этого места существует артефакт, созданный неизвестным мастером. Имя ему Божественная Длань. Но где он сейчас, мне неведомо, придется тебе самому его найти. Артур подавил желание расспросить у сказителя про этот мир и выяснить, что он на самом деле собой представляет. Я сам узнаю всю правду. Я сам выберу свой путь дальше. Я свободный человек, а не подопытный кролик. Вот бы еще только спросить. Денис, а отсюда вообще есть выход? Все решаешь здесь ты. Если хочешь уйти, то уйдешь. Но, как и ранее я спрашивал, так и сейчас. А ты этого хочешь? Раньше я только об этом и думал. Здешний мир очень странен. Чего уж таить, ты и сам это наверняка знаешь. И совсем недавно выбраться отсюда я считал своей первостепенной целью, как и разобраться в смысле этого фантастического приключения. Но сейчас уже не уверен. Мне стала очень дорога Элина. И я часто думаю, а что станет с ней потом, если мир без нас засыпает? Считай, умирает. Как можно жить в своем мире, зная, что ее индивидуальность просто сотрется? Наверное, впервые Артур озвучил свои настоящие мысли о Вертамине. Денис добродушно хмыкнул и, достав из своей наплечной сумки запыленную бутыль, протянул герою. На вот, из царской винодельни дворфов. На медне там был, соскучился по старым знакомым. Да бери, не думай, не последнее. Я же знаю, что лучший подарок – это вкусная медовуха. Артур, хотевший было отказаться, взял увесистую литровую бутылку и убрал в инвентарь. Спасибо. Проснется моя спутница, с ней и отметим чудесное спасение, да выпьем за твою доброту. Потом помолчал и не удержался. Немного помолчав, Артур все же не удержался. Загадочный ты гном, Денис. Знаешь всегда больше, чем говоришь. Зачем я тебе нужен? Ты снова преувеличиваешь мои скромные возможности. Но понимаешь верно, Вертамину ты нужен, и очень. Кто знает, чем на этот раз обернется пребывание в нем героя, однако я оптимист и моя работа, как вижу, приносит плоды. Артур посмотрел на Элину, успокаиваясь, что все они сумели выжить в той странной песчаной буре, когда взгляд зацепился за ту вещицу, купленную у звероторговца. «Денис, я тут вспомнил про ожерелье, что когда-то создавал сам в мире в своем мире. Как оно могло оказаться тут? Я всю голову себе уже сломал, что за загадочное место меня к себе притянуло». Гном усмехнулся, очень знакомым Артуру жестом потирая колени, опять, как делал его дед перед каким-либо откровением. «Артур, честное слово, ты всем подходишь под выпавшую тебе роль. Может и нужно было все сделать по-другому, однако решение принимаю не я. Насчет ожерелья, ты сам давно ответил на этот вопрос, видя многое из своего прошлого. Осталось лишь поверить. Он насекся, заметив, что эльфийка застонала и потянулась. Потом встал, разом заслонив собой утреннее солнце, и картинно поклонился. «Пора мне, Артур. Возможно, это наша последняя встреча с тобой. Жизнь очень богата путями и тропинками. Какой пойдешь ты, даже мне неведомо». Айлина медленно открыла глаза и пыталась сфокусироваться на говорящем гноме. «Ну вот, все-таки разбудил. А может, оно и к лучшему. Пора вам в более комфортное место перебраться отдыхать. Желаю удачи на пути к знаниям». Сказитель развернулся и не спеша побрел по извилистой тропе в лес. Минут через пять он скрылся за деревьями. Айлина села и потрогала свою ногу. Потом подняла лицо к Артуру. «Что с нами произошло? Где песок? Все расскажу, как только поедим, и ты придешь в себя. Как самочувствие?» Он подошел к ней и опустился на траву рядом. «Хорошо, нога не болит, только слабость сильная, но уже немного проходит. Это был Денис. Ага, он. Только не спрашивай, откуда этот гном взялся. Я сам не успел очнуться. Глядь, он уже рядом сидит. А еще, Артур достал из сумки подарок сказителя. Отметим, что всем зомби назло мы с тобой живы. Количество загадок не уменьшается, но жизнь здесь становится приятнее». Спустя два часа, полностью оправившись от пребывания в том ужасном песчаном вихре и утолив голод, они с удовольствием пробовали подарок Дениса и обсуждали случившееся. А неплохие здесь стали напитки. Даже градус появился, что иногда полезно для расслабления. Что такое градус? Айлина осторожно потягивала отдающий душистым медом напиток и чувствовала, как тепло растекается по всему уставшему телу. Ну как тебе объяснить? Это когда от напитка хмелеешь, становишься веселым и хочется петь, танцевать, а также развязывается язык, начинаешь говорить, что думаешь. Ну, это если не перебрать. Кстати, странно, что ты не знаешь такого понятия. Ведь вин и различных напитков в вашем мире хватает. Артур уже опустошил свой стакан и налил еще. Потом протянул руку к ней. Давай поднимем тост за то, чтобы загадки в этом мире не кончались. Я за последнее время столько узнала, что иногда мечтаю о забвении. А ты предлагаешь, чтобы их стало еще больше? Я очень полюбил вертамин. Артур осторожно коснулся своим стаканом ее стакана и сделал несколько глотков, во многом благодаря тебе. Айлина почувствовала, что краснеет. Я тут почти 5 месяцев и готов признать, что в нем, возможно, даже лучше, чем в моем мире. Эльфийка сделала глоток, обдумывая его слова. Ей показалось, что у Артура сейчас то самое действие градуса, но говорил он очень искренне. Значит ли это, что она ему нравится? Зевсус услышал ее, и он останется с ней, было бы здорово. Интересно, отец одобрит свадьбу своей дочери с героем, человеком? Стоп, о чем она думает? Сверившись по карте героя, что до заречья они дойдут за пару часов, путешественники решили посидеть еще на природе. Переживания Айлины о том, что их транспорт остался у края пропасти, оказались напрасными. Бегающий вокруг кураж подозвал их заливистым лаем, и подойдя к нему, они увидели в нескольких метрах в стороне отсюда привязанных к дереву своих лошадей. Приятное тепло возвращало силы, вселяло уверенность, что в следующий раз-то они точно победят. Об этом и продолжился их разговор. Артур рассказал, что существует древний артефакт, без которого пройти это место невозможно. Им и пользовался предыдущий герой, Валера, когда отправился в центр сотни лет назад. Но где его искать, Артур пока не знает. Возможно, в библиотеке отыщется что-то про божественную длань. А мы-то как самоуверенно пошли туда. Сокрушалась эльфийка. Я раньше много читала и тоже нигде не видела упоминаний про эту длань. Очередная загадка, которую мы с тобой разгадаем. А кроме этого, у меня есть к тебе предложение. Айлина замерла. Предложение? Хочу проверить одно место. Оно находится в стороне от заречья, там появляются герои в Вертамине. И он рассказал ей об огре и границе мира Вертамин. Неподготовленный житель никогда бы не поверил его истории. Но Айлина была уже не та наивная эльфийка из гильдии воинов, и сейчас она вслушивалась в каждое его слово. «Давай проверим. Очень интересно увидеть край Вертамина. Ты так легко согласилась, что мне даже не пришлось уговаривать». Артур рассмеялся. «Я не маленькая уже и сама решаю, что хочу». Айлина притворно надула губки, но тоже в ответ засмеялась. Кураж поднял голову и недоуменно переводил взгляд с хозяина на хозяйку, не понимая, чему они радуются. А ей было очень хорошо и легко. Она готова была идти с Артуром куда угодно, пусть он и не сделал ей того самого предложения. Заехав в столицу, чтобы обновить снаряжение и припасы. Утром следующего дня они отправились в Лимоны, но проследовали мимо них, и сразу же двинувшись к той тропе, где должен был обитать Огр. По словам Артура, монстр, страж был 50 уровня, а у них уже 45-й. Разница небольшая, плюс сейчас герой не один, с ним сильная лучница. Если ничего не изменилось, им просто суждено его одолеть. Огр стоял один. Они увидели его с расстояния 50 метров. Проход шел петляющей тропой по болоту, но биться с одиноким охранником прохода не казалось эльфийке серьезной проблемой. Правда, неподалеку за спиной Огра темнел густой лесок, но, осмотрев его с помощью своей всевидящей способности, она успокоилась, в нем было пусто. «Ну здравствуй, старый враг!» Артур обнажил меч и еле заметно кивнул девушке. «Будь готова, я пошел!» Айлина поняла и, положив стрелу на тетиву, взяла Огра на мушку. В этот момент что-то изменилось со стороны того подозрительного леса, но она не стала проверять, проигнорировав идущие оттуда звуки. «Там пусто, я же убедилась перед сражением, не отвлекайся от цели». Однако, когда Артур вышел в зону своей видимости для Огра, ветви деревьев зашумели, словно ломаемые невидимым гигантом. И вновь они не обратили на это внимания, увлеченные начавшимся сражением с Огром, который неспешно поднял с земли свою дубину и угрожающе занес над героем. Удар. Дубина налетела на щит и отлетела обратно. Монстр чуть не упал после такого отражения и издал громогласный рев. В ответ позади стража тропы раздался хор голосов, доносящихся из нескольких звериных глоток, и, ломая деревья, на болото из злополучного леса выбежали еще 4 огра. Это была ловушка. Не ожидая сражения сразу с 5 ограми, Артур закрылся в оборону и медленно отступал. Айлина поняла, что без массового удара им не победить, и начала подготовку, когда в голове раздался удар колокола и дикая боль. Один из атакующих огров, на расстоянии почуяв в девушке ощутимую угрозу, швырнул в ее сторону увесистую ветвь сломанного до этого дерева. Эльфийку отбросило на несколько метров в болото, и она начала медленно в него погружаться. Что могло произойти? Я не чувствовала там других монстров, там никого не было. Отчаяние захлестнуло оглушенную девушку. Она шарила руками по вязкой жиже, ища, за что бы зацепиться, но тщетно. Болото затянуло ее уже по шею. Мельком она успела заметить, как все 5 огромных монстров навалились на героя, почти задавив своими тушами. «Это мое проклятие, я узнала очень много и должна умереть». Именно в этот момент она почувствовала, как что-то твердое обхватило ее за тело и с силой рвануло из болота. Оглянувшись, девушка увидела, что ее держит живое дерево. Необычный монстр без особого напряжения перебирал корнями по болоту, пока не вышел на твердую почву. Быстро найдя глазами место сражения, Айлина радостно обнаружила, что и там были эти деревья, которые оттесняли агров от Артура. Неожиданная подмога озадачила стражников прохода, те отступили и заревели во все свои 5 глоток, и вновь деревья леса затрещали, выпуская на тропу еще 10 агров. Да как такое может быть? По всем расчетам там нет столько места, чтобы поместилась целая стая великанов. Айлина была в панике, признаваясь сама себе, что не понимает, что вообще здесь сейчас происходит. Артур отступил к эльфийке и, заметив кровь на ее голове, забеспокоился. «С тобой все хорошо, не волнуйся. Это все пустяки по сравнению с армией агров и живыми деревьями. Откуда они все взялись? Это мои творения». Голос, прозвучавший из-за ее спины, был женский. «Пока», — Артур удивленно уставился на внезапно появившуюся знахарку. «Тебе не пройти здесь, славный герой. Мир не позволит. Он еще не готов. Как ты здесь оказалась? Вот уж кого не ожидал, но очень рад видеть. Здравствуй, здравствуй, Артур. Пойдемте лучше ко мне, там спокойнее, можно будет поговорить. И не зови меня больше пока. Это имя для несведущих деревенских жителей. А как же тебя называть тогда?» Артур с недоверием посмотрел на стоящих в отдалении агров, но те и не думали нападать, лишь безучастно взирали на них издали. «Когда-то мое имя знали все жители Вертамина, ибо я Пандорика, дочь творца этого мира, бога Зевсуса». Айлина, разинув рот, наблюдала, как преображалась стоявшая перед ними женщина. Еще минуту назад седая сгорбленная старушка, она на глазах превратилась в стройную высокую девушку, точную копию с картинки из исторической книги, от которой исходила невероятно сильная энергия. «Я увидела богиню, и могу попросить ее не разлучать меня с Артуром». Глава 40. Пандорика. Когда они наконец оказались в маленьком домике знахарки, Артур окончательно поверил в то, что эта девушка и старушка пока одно лицо. Однако, разговаривала она вполне обычно, не воздвигая границ между ними своим происхождением и ролью в этом мире. Засыпав ее множеством вопросов и увидев ее растерянность, Артур с Элиной поняли, что таким образом им не получить ответов. Поэтому они вежливо замолчали и сели в углу избушки, виновато переглядываясь. И лишь спустя четверть часа, когда закипел чайник над огнем в очаге, Пандорика добродушно улыбнулась сама себе, видимо, приняв какое-то важное решение. Затем она подошла к своим гостям и подала им горячий чай из душистых трав. После, сев напротив них, она, не спеша, начала свой рассказ. Сколько Пандорика помнила себя, она всегда жила в саду. Жизнь до сада была в тумане, словно девочка однажды там появилась и все. Просто в один прекрасный день она осознала, что живет на огромном острове с отцом и другими существами, многие из которых были далеко не похожи на людей. Считая, что все должны быть похожи на нее и ее отца, Пандорика поначалу чувствовала себя очень неуютно среди существ с головами неведомых зверей или кожей странного цвета. Но, будучи очень любознательной и непосредственной, как и все дети, она быстро перестала видеть различия между ними и собой. Бегая по всему острову, она со всеми подружилась и всем помогала, став всеобщей любимицей островитян. Постепенно она даже составила определенную перепись на импровизированной карте, нарисованной от руки на старом платье. В северной части острова жили семьи, похожие и на людей, и на змей одновременно. Рядом с ними было несколько землянок, выкопанных очень работящими низкорослыми гномами. Они ей как-то помогли выбраться из странного колодца, появившегося здесь одним погожим утром. Позднее на этом месте были возведены огромные ворота, которые одиноко возвышались на усеянной васильками лесной поляне. И лишь много позднее, через несколько лет, она узнала, что это врата, связывающие ее остров и мир хаоса. На востоке жила семья с интересными удлиненными ушками и безумно гордым характером. С ними она так и не смогла подружиться, но заслужила уважение старших в семье своими знаниями, почерпнутыми из общения с отцом. А вот с их соседями, очень многочисленной семьей невероятно высоких людей, она очень быстро нашла общий язык, собирая растения с их детьми и обучаясь приготовлению очень вкусной еды. Западную часть острова занимали быстрые и сильные жители, похожие и на людей, и на кошек сразу. А на юге, рядом с ее домом, жили две семьи трудолюбивых и изобретательных людей. Они вместе играли в разные игры, много времени проводили на пляже и в воде. Пандорика тогда впервые узнала, что остров окружен бескрайним океаном, населенным кровожадными монстрами. Она плавала наперегонки с подружкой из семьи людей, голубоглазой светловолосой девочкой. Они так увлеклись, что не заметили, как уплыли очень далеко от берега, и как вода вокруг сменила приятный синий цвет на грязно-зеленый, точно болото. Испугавшись, они тут же поплыли назад, но не успели. Какие-то быстрые фигуры замелькали вокруг них в толще воды, перекрывая путь и причиняя боль при молниеносном касании. А затем Пандорика увидела, как голова девочки исчезла под водой, и больше не появлялась. Ужас сдавил ей горло, не дав закричать, но он же придал ей сил. Она неистово гребла, пока вода под ней вновь не сменила цвет на привычный. А вместе с этим она увидела своего отца, висящего в метре над водой. Разговор был долгим и поучительным. Отец не ругал ее, а наоборот очень волновался и расстраивался, что не рассказал всего про этот остров раньше. Ту девочку уже было не вернуть. Стражи водного пути знали свое дело очень хорошо, никому не позволяя проникнуть на остров или быть в воде рядом с ним не дальше, чем 300 метров. И если бы они догнали Пандорику, то их бы нисколько не остановило, чья она дочь. Тогда-то она и узнала, что этот остров – лишь часть большого сада, своеобразный верхний этаж, который связан с нижним посредством врат, и скоро все жители переселятся отсюда в лучшее место для жизни. А пока отец подготавливает тот самый первый этаж, он установил здесь защиту от проникновения враждебных порождений из мира хаоса, мира за вратами. И Пандорике было совершено неважно, как выглядят эти стражи, и что бы стало с ней, если бы они ее догнали. Все, что она поняла тогда, она очень любима отцом и очень важна для него. Так прошло несколько лет. Хотя сколько, точно определить было сложно, ведь на острове не было смены времен года. Всегда лето, всегда тепло и солнечно. Каждый раз с рассветом на острове появлялся новый житель, которого все дружно сначала расспрашивали, кто он и к какому племени принадлежит, а потом также дружно рассказывали о том острове, где он оказался. Большинство существ, так же, как и Пандорика, не знали своего прошлого досада. Однако прибывающие на остров новички очень быстро свыкались с этим обстоятельством, вливаясь во все разрастающийся коллектив. А потом, как отец и говорил ей, все они прошли через врата, оказавшись в огромном, раза в три большем их острова, лесном заповеднике. Забором ему служил непроходимый кустарник, опоясывающий всю территорию, включающую невысокую гору с разнообразными лечебными растениями и даже маленькое озеро. Примерно в это же время появился особенный житель сада, Владимир. Отец говорил ей о нем: «Это герой из другого мира, и он имеет высшую привилегию для меня». Она до сих пор не знает, что он хотел этим сказать, но с большим уважением относилась к Владимиру, а потом влюбилась. Это произошло как-то незаметно даже для нее самой. Владимир был умным и интересным человеком, что сильно выделяло его среди остальных обитателей сада. Наедине с ней он рассказывал про другой мир, откуда пришел сюда. Говорил, что его спасло чудо. «Я возвращался из экспедиции, вез редкие артефакты, когда самолет потерпел крушение. Последнее его воспоминание было о том, как он падает на коробке с вещами из древнего города, а в следующий миг он видит себя в саду с ощущением, точно заново родился». Пандорика все это слушала, как сказку, искренне веря, что ее Владимир чудесно избранный. Со временем сад стал ощущаться скучной тюрьмой, сладкой, приятной и беззаботной, но все же тюрьмой, а его обитатели жаждали свободы, впечатления и чувств. Много позже жители сада решат покинуть это место и путешествовать по миру, за пределами рая. Дальше все было почти так, как передают книги. Все жители сада, обманув непобедимого стража врат, уходят с ними в мир, где обитает хаос. С одним исключением: Зевсус не проклинал их и не наказывал, он подарил им этот мир. Отец понял, что они выросли, готовы жить самостоятельно, и преобразовал для них часть земель хаоса в Вертамин. И все покинувшие сад существа обустроились в нем и жили спокойно довольно долго, пока не пришла беда. Монстрам хаоса, неизвестно как оказавшимся запертыми в центре Вертамина, точно в кольце, пришлось не по нраву, что их изолировали от остального племени. И они прошли сквозь преграду ничейной пропасти, повалив одно из вечных деревьев. «Так вот кто создал этот мост», — задумчиво протянул Артур, а потом, извинившись за то, что прервал знахарку, замолчал, и Пандорика продолжила рассказ. Начав в новом мире жить без наблюдения своего отца, Пандорика стала воительницей и партнером своему любимому в его странствиях и сражениях с монстрами. Они прекрасно друг друга дополняли, очищая земли Вертамина от полчищ пробирающихся к ним чудовищ хаоса. И когда монстры вышли из мертвых земель, уничтожая все на своем пути, именно к ним взывали о помощи отчаявшиеся жители. Недолго думая, они собрали небольшой отряд и направились к тому поваленному дереву, как к самой важной переправе для монстров хаоса. Битва оказалась тяжелой. Весь отряд пал от несметных орд зомби, пройти на ту сторону удалось лишь Пандорике и ее герою. Они сумели дойти до вождя монстров хаоса и почти победили его, когда Владимир упал на землю и больше от чего-то не смог встать. Дальше все было как в тумане: перенос обратно в их дом, смутные видения рядом с собой Зевсуса, а затем провал в воспоминаниях. Пандорика до сих пор не знает, что произошло с ее любимым, однако заметила, что именно в то время, когда он пропал для нее, все жители впервые погрузились в странный сон. Это стало еще одной загадочной неожиданностью, ведь забвение обошло дочь бога стороной, оставив одну среди неживых существ. Смирившись с участью избранной, или даже проклятой, Пандорика начала развивать в себе дар Творца, переданный ей отцом при рождении. Так появились живые деревья, а затем и многие другие полезные для растущего мира существа. Пандорика прекратила свой рассказ, подошла к чайнику и налила всем еще по чашке вкусного травяного чая. Затем достала платок, поднесла к своему лицу и вытерла влажные и покрасневшие от слез глаза. Рассказывая о своем прошлом, она будто переживала его заново, снова вспоминая того, кого безвозвратно потеряла. Артур украдкой взглянул на Айлину и увидел, как она искренне сочувствует дочери бога. И она, и Пандорика полностью живые. Это уже не догадка, это факт. Но почему же все еще сохраняются никнеймы над головами? Между тем Пандорика успокоилась, чтобы продолжить свой рассказ. И вот наконец Вертамин начнулся, пришел новый герой. Жители не узнавали меня, забыли все, через что мы прошли когда-то вместе, позабыли они и монстров, с которыми мы когда-то сражались. Поначалу я расстроилась, а затем решила, что, наверное, так будет лучше, и стала для всех обычной знахаркой покой. Очень быстро я освоила ремесло чудодейственных зелий, благо новый мир теперь был полон магии. А спустя время я встретилась с Валерой, молодым юношей, который пробудил Вертамин от векового сна. Этот мальчик был невероятно сильным магом, но и он не справился с ядовитым облаком, окружающим мертвые земли, поэтому по совету друзей, гигантов нашел меня и попросил о помощи. Он был просто одержим желанием проникнуть в центр Вертамина, а я не могла ему ничего сказать, ведь совершенно забыла, кто там на самом деле обитает. Кто внушил ему это желание проникнуть за облако, мне неведомо, однако я помогла герою и создала божественную длань, предмет, наделяющий своего носителя полным иммунитетом к любой болезни или отравлению. Валера отправился в центр мира, и снова жизнь погрузилась в сон. Пандорика, смотревшая во время рассказа в окно избушки, повернула Артуру свое лицо и слабо улыбнулась. А почти 5 месяцев назад пришел третий герой. Это был ты, Артур, и в этот раз мир просыпался и менялся гораздо сильнее и быстрее, чем раньше. В Вертамине как будто прорвался фонтан изобилия, настолько жизнь стала яркой, полноценной и интересной. Я поняла, что вот теперь наконец начались самые настоящие изменения. И когда сегодня ты пошел за край мира, решила, что пора раскрыться и помочь герою. И все же, Пандорика, что там, за краем? Дочь бога печально посмотрела на Артура и покачала головой. Я не знаю, пока не знаю, и уверена, что никто по эту сторону края мира не знает. Однако все станет ясно, когда придет время. Ведь наш мир развивается, ломая границы, благодаря твоему присутствию в нем. Тогда почему ты меня туда не пустила? Его удивлению не было предела. Или там? Он внезапно замолчал, а Пандорика утвердительно кивнула. Ты ведь давно догадался, герой. Там был хаос во время создания моим отцом Вертамина. И сейчас там тоже хаос, но я чувствую, что он чем-то отличается от изначального. Он агрессивен и коварен, и меня это немного пугает. И если ты пойдешь за границу раньше нужного срока, раньше, чем ты будешь готов, то просто погибнешь. Поэтому отец поставил тут стражей, дабы защитить наш мир от зла. Силограф, что ее охраняют, за пределами даже моих возможностей, но они тебя не убьют, а только лишь не допустят. А вот друзья твои могли погибнуть в схватке с ними. Артур переглянулся с эльфийкой и понял, что Пандорика имела в виду. Его спутница, не герой и не имеет тех привилегий, что даны ему хозяином Вертамина, Зевсусом. Ее смерти здесь никто не заметит, а вот смерть героя от лапограф вновь усыпит этот мир. Это шантаж, это несправедливо. Выходит, я должен оставаться тут вечно, чтобы чужой для меня мир жил? Как так вышло, что в его руках судьба огромного мира? Артур всегда хотел жить тихо, незаметно, жить для себя. Его фантазия бурлила, когда он оставался наедине с самим собой. Игры, а потом и фото дали выход внутреннему творчеству, позволили увидеть всю красоту окружения. С помощью фотошопа он превращал простую опушку леса в сказочное место, где исчезала граница были и не были. У него уже начали появляться заказчики. И вот теперь он здесь, и на его плечах лежит груз ответственности за целую сказочную вселенную, а в руках – судьба верного куража и принцессы эльфов. Невероятно. Я на днях раздумывал, остаться тут или нет, но теперь мое пребывание здесь становится необходимым. Итак, давайте подведем итоги. Он встал и походил из угла в угол небольшой избушки травницы. Я, непонятно как, оказываюсь в мире, в котором только присутствие героев извне дает жизнь и развитие. А создан он был сотни лет назад твоим отцом, и, возможно, именно для того первого героя, в которого ты влюбилась. И где-то в центре Вертамина существует нечто, что лишает его этих нужных героев и погружает в сон остальной люд. Во время этого сна все жители напрочь забывают, кто они и что было раньше, приобретая новые личности и историю. А еще у Вертамина есть границы, за которые невозможно выйти, ведь там обитает неведомый и никем невидимый ранее хаос. И мне остается только идти по протоптанной другими героями тропе и разгадать самую главную тайну, что скрыто в мертвых землях. Я ничего не упустил, Пандорика уважительно поклонилась, а Элина замерла с открытым ртом, наверное, только сейчас понимая, насколько ее мир близок к описанию, данному ей героем. Ты прав, Артур, все именно так. Хоть я и дочь Зевсуса, но тоже нахожусь в неведении относительно его замыслов, когда и для чего он создал Вертамин, как сюда попал первый герой, и что находится вокруг под охраной эгров. Мне лишь отчасти доступно знание истинной истории, да возможность создавать полезные Вертамину чудеса. А скажи, Пандорика, ты никогда не хотела вернуться обратно в сад, ведь твой Владимир ушел отсюда навсегда, почему же Зевсус тебя тут бросил? Дочь бога смерила Артура прищуренным взглядом, намереваясь поставить на место дерзкого человека, но потом печально откинулась на спинку стула. Ты и здесь прав, герой. Я хотела вернуться домой к отцу, но мне было поставлено условие. Я должна сохранить жизнь в Вертамине без героев. И пока не исполню наказ отца, придется мне жить здесь, среди обычных существ. Задание выглядит невыполнимым. Видно было, что Айлина наконец взяла себя в руки и начала принимать активное участие в разговоре. Если все здесь погружается в забвение без героев, как это возможно сделать? Я тоже раньше так думала, милая девочка, Пандорика добродушно улыбнулась, но, прожив сотни лет, я, кажется, нашла ответ. Герой должен жить тут вечно. В избушке повисла тишина, лишь за окном что-то охало и шипело. Вы хотите сказать, что он должен навсегда остаться в Вертамине? Айлина осторожно посмотрела на Артура, стараясь понять, как он реагирует на идею Пандорики, и встретилась с ним взглядом. Именно. Я понимаю, что Артур хочет вернуться домой, это естественно для гостя из другого мира. Но задолго до его появления здесь, у меня появилась идея. И я надеюсь, что не ошиблась в ней, когда воплотила. Получилось или нет, мы сможем понять только тогда, когда герой достигнет цели. Поэтому я расскажу, где искать божественную длань. А еще сейчас я соберу вам необходимые припасы для опасного похода, ведь у вас, наверное, уже все, что я давала в прошлый раз, закончилось. Артур ожидал, что она будет просить его остаться, и был удивлен, что Пандорика, напротив, помогает ему уйти. Я очень признателен тебе за помощь, хотя и удивлен последним решением. Наверное, этот мир так устроен, что здесь невозможно существовать без секретов. Где нам искать божественную длань? У королевы темных эльфов, Лизизари, у моей родной тети. Бледнее, чуть слышно прошептала Айлина. Да дитя мое, все верно. Мне неведомо, как эта вещь к ней попала. Скажу только, что узнала, где она находится, сравнительно недавно, так как была уверена, что новому герою эта информация пригодится. Но прежде чем идти в земли Эльзары за дланью, подготовьтесь. Там всегда ночью властвуют темные силы, которым королева отдала свою душу. Но я не сомневаюсь, что настоящий герой справится и с этим испытанием. Мы постараемся, Пандорика. Артур намеренно сказал «мы», чтобы подчеркнуть их с Айлиной дружбу, чем заслужил легкое касание к своей руке ее пальчиков. Пандорика заметила этот жест и воскликнула. «Да вы и правда влюблены. Подумать только, мне казалось это выдумкой рассказывающих мне все новости странников, но вот вы передо мной, и я все вижу сама, и теперь еще больше уверена в том, что скоро вернусь к отцу. С чего ты взяла, что мы влюблены?» Артур скрыл вспыхнувшие волнения, краем глаза уловив, что Айлине это сделать не удалось. «Мы хорошая команда и все, тут просто нельзя выжить в одиночку. Извини, герой», — сболтнула не подумав. «Давно живу на краю мира», — позабыла манеры, Пандорика, скрывая лукавую улыбку, подошла к стоящему в углу огромному сундуку и насобирала им оттуда несколько десятков всевозможных склянок в довольно вместительный наплечный мешок. «Вот вам те зелья, что я обещала. Я чувствую, что они вам очень скоро пригодятся. Спасибо еще раз тебе, Пандорика. Кроме тебя я знаю тут только одного такого же загадочного жителя. Интересно, не родственники ли вы, этакого же?» Знахарка обернулась, с интересом взглянув на героя. «Да есть тут один неуловимый гном, Денис. Сколько с ним общался, всегда полон загадок и тайн». Услышав его имя, Пандорика сразу стала серьезной и вновь отвернулась к столу, за которым что-то писала. «Все мы тут родственники, все пришли из сада». Она подошла к Артуру и отдала исписанный клочок бумаги. «Вот возьми это». На бутылочках не успела написать, какое зелье и для чего, поэтому бери. Скрывает что-то дочь бога, знает она нашего Дениса и, похоже, очень хорошо. Но скоро мне это будет уже не важно. Если уж герою изначально в этом мире предопределено достичь центра, то я не собираюсь противиться. Или, возможно, все-таки есть выход, который будет хорош для всех. Осталось его только найти, а может Айлину забрать с собой. Всю дорогу до Заречья Айлина думала об истории Пандорики. Жить тут, брошенной даже родным отцом, казалось для девушки жестоким наказанием. Но со слов богини выходило, что она не осуждает его и даже счастлива. Вот в чем истинная сила создателей, в любви и доверии друг к другу. Она вспомнила своего отца и подумала, что очень его любит, а теперь еще скоро увидит его родную сестру, оступившуюся, но от этого не ставшую менее родной. Хотя холодок пробежал по спине девушки, стоило ей вспомнить все рассказы о драх, темных эльфах. Они, как и их королева, были прокляты Зевсусом за предательство своего народа, высших. После этого их цвет кожи изменился, видение мира зеркально отразилось, а также все подконтрольные земли навсегда лишились солнца. Представить подобное было выше ее понимания, и ничего мы не влюблены. Да как Пандорика вообще может о чем-то судить, сидя сотни лет на болоте? Айлина вспомнила улыбку Артура. Неужели мое отношение к нему так заметно? Выходит, и он все знает? Ужас. Она, наследница короля эльфов, легкомысленно думает о каком-то человеке, да так, что это видят все окружающие. Нужно отвлечься. Закупив в столице припасы и переночевав, путешественники отправились к самым опасным из существующих в Вертамине разумных существ. Королева Эльзар отличалась жестокостью и беспощадностью. В ее стране царил матриархат, власть женщин была полнейшей. Темные эльфы были не так воинственны, как гиганты, однако соседние страны боялись их неизмеримо больше. Многие наемные убийцы вышли из этих земель, и убивали они не за деньги, а во имя кодекса верности. Все это Айлина поведала Артуру по дороге, так как его знания очень разнились с ее Арасидер, и это было удивительно. Впервые Артур чего-то не знал про Вертамин. Несмотря на опасность темных эльфов, ни Артур, ни эльфийка не хотели начинать с ними войну. Нужно было придумать, как с помощью переговоров убедить Лизизар отдать им артефакт. И пока они не видели такой возможности, сколько между собой не обсуждали все известные факты о драх. Каждому что-то нужно. Королева наверняка испытывает какие-то трудности в своем государстве, и мы сможем ей помочь. Артур произнес это с такой уверенностью, словно проблемой было всего лишь доехать до тех дальних земель. «Мне кажется, у нее все есть, а чего нет, легко добудет силой», – парировала Айлина. «Помнишь, я говорил тебе, что этот мир очень сильно напоминает игру? Так вот, многое здесь с тех пор изменилось, но основная механика все еще нет, а одна из главных составляющих хорошей игры – это вовремя появляющиеся полезные квесты для прохождения. Иными словами, что-то должно произойти, и это что-то нам поможет. Совершенно нелогично, притом еще и обидно, я жительница Вертамина, и я живая». Айлина, ускорив шаг коня, подъехала к Артуру и шутя хлопнула его по спине. «А мир и не обязан быть логичным. Мир – это набор возможностей, нужно просто верить. Кстати, именно нелогичность всего, что творится сейчас в Вертамине, и делает его настоящим». Принцесса вспомнила недавние слова Пандорики о том, что для сохранения жизни ее мира герой должен остаться тут навсегда, и в ней загорелась надежда. Богиня услышала ее, и если она будет благосклонна, то они будут все же с ним вместе. «Я бы очень этого хотела, и мне кажется, что Артур тоже». Глава 41. Просьба Лизизари. Когда-то давно старшая дочь короля высших эльфов Лизизари, обладая незаурядным умом и огромной тягой к власти, вознамерилась стать наследницей своего отца. Но древние традиции лишали ее всякой надежды на эти мечты. Женщина не может править, ее предназначение – быть правой рукой своего мужа и матерью его детей. И сколько она ни пыталась доказать отцу, что достойна быть его преемницей, Альтиленд был непреклонен. В ярости Лизизари обратилась за помощью к древним силам своего мира, и богиня тьмы Ияхая ответила ей благосклонностью, наделив запредельными для любого живого существа возможностями и даровав всем ее последователям кровожадную, звериную мощь. Отвергнутая дочь решила отомстить своему отцу, заманив в ловушку и убив истинного наследника трона, своего среднего брата Ильяска, вместе со всей его семьей. На такое злодеяние даже творец Зевсус обратил внимание, наслав на взбунтовавшуюся эльфийку и всех ее последователей божественное проклятие. Отныне преданные ей эльфы не могли больше видеть солнце, дневной свет мгновенно превращал их тела в пыль, и они были обречены вечно жить в темноте, только там обладая истинной силой своей мрачной богини. Остальные расы прозвали проклятых богом эльфов Дер, что на эльфийском наречии означало «житель ночи». Их кожа потемнела, глаза стали напоминать кошачьи, а походка – крадущуюся пантеру. Неспособность сдерживать свою кровожадную натуру навсегда оградила расу проклятых эльфов от всего остального мира. Прошли века, раса Дер постепенно из дикого и озлобленного племени превратилась в цивилизованный, скрытый от всех, но не совсем нелюдимый народ. Они даже сумели вступить в торговые отношения с соседними странами, закупая интересующие их товары. Сами продавать что-либо другим расам они не могли, проклятие влияло на все их изделия, разрушая любой материал, стоило товару оказаться освещенным дневным светом. Но они были невероятно искусными ночными воинами, завоевав этим славу беспощадных наемных убийц. Именно это и было их товаром, который был очень востребован как среди богачей, так и среди простого люда. Если за дело брался кто-то из Дер, можно было считать, что его противники уже мертвы. Все это было написано в походной книге Артура, и они с Айлиной решили, что идти войной на расу проклятых эльфов нет смысла. Да и опасно это, Пандорика права, спутники героя смертны, а терять их Артур не намерен. То, как ему тогда чудом удалось оживить эльфийку, не гарантировало, что такой трюк можно провернуть дважды. А убийцы тем и славятся, что убивают тихо, ночью, совсем не по-джентльменски. Поэтому единственный выход – идти через главный вход, открыто проявляя свои дружелюбные намерения и надеясь, что о гостях Дер сообщат королеве раньше, чем убьют их. Эльзара – неприглядная страна, которую Зевсус превратил в тюрьму для нарушивших его законы эльфов, находилась между Парацелисом, страной подземных гномов, и Щеригой, обиталищем ящеролюдей. Эти многоуровневые и извилистые подземелья покрывали почти всю поверхность, выглядевшую снаружи как непроницаемый для любого света панцирь исполинской черепахи. Однако и на такой поверхности была активная жизнь. Солнечный свет никогда не освещал панцирь. Кругом была только вечная ночь и тусклая, кровавая луна. Все существа, обитающие на панцире, имели лишь одну цель – убивать и выживать. Из множества рас, обитавших в Вертамине, Дер для Артура были наиболее загадочны. Истории этого мира, казалось, обретали жизнь прямо на его глазах. Если в его первое знакомство с миром любая информация в книгах больше походила на биржевые сводки, то сейчас это уже напоминало художественный роман с множеством сюжетных линий. И проклятие семьи Айлины теперь не выглядело выдумкой режиссеров, халтурщиков. Хотя, в свете узнанного недавно от Анатолина, оставалось загадкой, всегда ли существовала Эльзара с ее ужасным проклятием, или она появилась лишь в его присутствии. Обитель проклятых эльфов напоминала черное пятно на поверхности Вертамина среди яркого и цветущего мира. Такое зрелище возможно увидеть лишь в придуманных вселенных. Вы путешествуете по миру ярким солнечным днем и внезапно видите впереди четкую линию, за которой начинается ночь. Тьма, что исчезает за горизонтом исполинского панциря, оказывает почти ощутимое давление на любого, кто хотел пересечь эту черту. Оставь надежду всяк сюда входящий. Впервые наблюдая издали исполинский панцирь подземелий, Артур нутром почувствовал всю боль и обреченность запертых там эльфов, поверивших много веков назад своему лидеру. Хотя над каменным покрывалом Эльзары всегда была непроглядная мгла, Артуру удалось разглядеть стволы каких-то растений, покрывающих проклятое место редким чистоколом гнущихся на ветру стволов. Интересно, на что были похожи эти территории раньше, до проклятия Зевсуса? Вблизи край панциря не касался земли, а нависал над ней козырьком летней панамки, открывая несколько широких проходов внутрь. И там их уже ждали. Нет, они до самого последнего момента никого не видели, но чувствовали, как их изучают десятки пар невидимых во мгле глаз, ожидая угрозы от каждого движения чужаков. Там впереди больше сотни Дер. Айлина беспокойно оглянулась на Артура. «Тебе страшно?» Он ободряюще улыбнулся девушке, хотя сам не испытывал стопроцентной уверенности, что все пройдет хорошо. Так просто и открыто направляться в логово беспощадных убийц мог только безумец. Артур уповал лишь на то, что, скорее всего, здешний мир еще не до конца обрел свободу, и игровые нюансы позволят гостям мирно поговорить с местной владычицей. Еще час он был почти неуязвим для любого урона, так как все же не был настолько наивен и готовился к худшему развитию событий. Полчаса назад он устроил небольшой привал, чтобы заранее принять все необходимые перед встречей с эльфами зелья. Среди выбранных им средств защиты были всевозможные противоядия, усилители брони против физического урона и даже защита от возможной темной магии. Неизвестно было, как подействует на него, если выпить все сразу, и поэтому он решил это проверить до выхода к границам Эльзары. Затем заставил эльфийку выпить то же самое, поставив ультиматум. Или она делает это, или он идет один. Конечно, ему было неизвестно, подействуют ли зелья для героя на персонажа Вертамина, а если подействуют, то с какими побочными эффектами. Артур лишь надеялся, что Пандорика не изобрела какой-нибудь невероятный яд, убивающий любого, кто его выпьет, кроме героя. Сначала Элина яростно сопротивлялась, объясняя отказ пить страшное пойло своим врожденным иммунитетом и неизбежностью вреда этих субстанций для организма расы первородных. Но получив от Артура ультиматум, или выпивает, или остается тут его ждать, вынуждена была все принять, в одночасье почти позеленев от такой горы химикатов знахарки. Артура очень волновался, насколько безболезненно она это все перенесет, ведь ранее это была игра, и всевозможные противоядия и укрепления тела Пандорика изготовила для героев. Даже в их самое первое знакомство он не видел, чтобы местные жители что-то от нее приняли, а Элина всего несколько раз использовала зелье лечения, но на этом и заканчивалось ее знакомство с кухней знахарки. Потом разберемся с ее желудком, если что, сейчас главное – найти длань. Надеюсь, Айлина на меня не обижена. Никакого предупреждения из глубины панциря не было, просто перед ногами путников в землю вонзился нож, стоило героям пересечь линию света и тьмы. Путешественники остановились, Артур наклонился и поднял искусно выкованный метательный стилет, восхитившись тем, насколько он прекрасно сбалансирован. Жаль, что нельзя его забрать с собой, исчезнет при свете солнца, а так сувенир был бы чудесный. Потом обратился к многочисленным наблюдателям, искусно скрывавшимся в темноте коридоров, пронизывавших весь панцирь. «Приветствую вас, древняя раса эльфов. Не знаю, как правильно к вам обращаться, так как я пришел из другого мира». Голос эхом отлетел от множества естественных колонн, пробудив негромкий шепот невидимых наблюдателей. Однако ответа не последовало. Артур сделал было шаг вперед, но снова был остановлен очередным стилетом у своих ног. «Как же вас вызвать на разговор? Меня зовут Артур. Я герой, пришел из другого мира, и мне нужна аудиенция у вашей королевы. Передайте ей, что этот разговор будет полезен всем, так как я смогу вам помочь, что я несу». Он уверенно улыбнулся удивленно взирающей на него эльфийке, но тут же весь внутренне подобрался. Из-за самой дальней от входа колонны вышли три темные фигуры и, не спеша, направились к ним. В шагах в 10 две из них остановились, а третья продолжала приближаться. Теперь их хотя бы можно было разглядеть. Во-первых, все три настороженные тени были девушками, во-вторых, они были очень похожи на Айлину общими чертами эльфов. Те же заостренные ушки, та же раскосая форма глаз, та же звериная грация в движениях. Но были и существенные отличия. Так, например, уши были длиннее и имели, скорее всего, обязательный множественный пирсинг по внешней раковине.